И вы думаете, я поверю в то, что вы здесь ни при чем? Я ни при чем, господин Нахк, отчеканил я. Я так же потрясен и ошеломлен, как и вы. Ранен мой человек. О чем вы говорите, барон? Закричал в трубку мой собеседник. Ранен ваш человек, а мои люди убиты, все. Вы получили от меня деньги, а я потерял и товар, и деньги, и своих людей. Вы заплатите за это. В трубке послышались быстрые гудки. Я заскрипел зубами от злости. Интересно, кто же постарался на этот раз? Нильсоны, Близзарды или кто-то третий? Глава 12. Угнанный фургон найти не удалось, на противоположный результат я, собственно говоря, и не надеялся. Нахк был в бешенстве. Впрочем, он звонил лишь еще раз, чтобы поставить ультиматум. Либо я возвращаю ему деньги за недоставленный груз, либо пеняйте на себя, господин барон. Возвращать деньги я, конечно, не собирался, потому что виновен не был. Меня подставили. Меня оставили в дураках так же, как и Нахка. И я, кажется, получил ответ, кто именно. Мне пришло сообщение от анонимного отправителя на телефон. Барон Ульберг, а вы знали, что граф Рикард Близзард любит вино и массивные тачки? Был ли я удивлен? Слегка. Все-таки я склонялся в сторону Нильсонов больше, а Близзард отказывается, куда серьезнее настроен, чем я подозревал. Больше всего меня интересует вопрос, кто этот аноним, который снабдил меня информацией? Уверен, тот же, кто подарил Ская. Но кому и зачем это выгодно? Мне хотелось рычать от осознания того, что все рушится на моих глазах. Берг едва не подставил меня, и теперь у меня во врагах отец моей возлюбленной. После смерти графа Симпсона на балу и после угона фургона рабочие мои дела совсем пошатнулись, клиентов стало меньше, с финансами, соответственно, дело тоже ухудшилось. Нильсоны, Близзарды и еще хрен знает кто вставляют мне палки в колеса, но я все еще не имею возможности убрать всех этих ублюдков со своего пути. От чувства бессильной ярости хотелось выть, но я держал себя в руках, лицом я оставался невозмутим и сдержан, хотя внутри меня все клокотало. Одним ранним утром охрана сообщила мне о прибытии Астрид. Я наскоро привел себя в порядок и спустился встречать дорогую во всех отношениях гостью. Для человека, на которого посыпалась тонна неудач, вы выглядите весьма свежо, Аксель, вместо приветствия заявила девушка. Не унывать и не сдаваться, главный мой жизненный принцип, Астрид, с улыбкой отозвался я. Рад снова вас видеть в моем доме. Могу ли я угостить вас чем-то? Вне всякого сомнения, хочу вино с одной из ваших новых добавок. Будет исполнено, госпожа. Я пригласил Астрид присаживаться, а сам отправился за угощением. Вскоре вернулся к гости с подносом, на котором были бутылка с вином, уже разбавленным одной из добавок, двумя бокалами и тарелкой лучшего сорта моего винограда. Прелестно. Астрид захлопала в ладоши, как девчонка. Я, поставив поднос перед ней, поклонился в шутливой манере. «Кто угнал ваш фургон, как думаете, Аксель? Вы и про это знаете?» — спросил я, не особенно, впрочем, удивившись. «О, у императорской падчерицы замечательная разведка, барон!» — хохотнула девица. «Охотно верю. Однако на ваш вопрос ответить не могу, угонщики не были найдены. Бросьте, Аксель, ни за что не поверю, что у вас нет целого списка ваших врагов. Такой список, пожалуй, имеется почти у каждого маломальски знатного человека», — уклончиво ответил я. «Знаете что, барон?» Императорская падчерица наклонилась ближе ко мне. «Не хотела бы я оказаться в вашем списке. Неужто я такой страшный?» — рассмеялся я. «Вы умеете ждать, проявлять терпение. Такой человек — самый опасный и страшный враг. Я вот слишком не сдержанно, слишком импульсивно, всю жизнь страдаю от этих своих пороков. Хотела бы иметь вашу выдержку. Некоторые принимают терпение за слабость. Верно, дураки. Лучше вонзить клыки в дичь спустя время и утолить голод, нежели напасть в пылу эмоций и быть сожранным самому. Славно сказано, Астрид. Моя похвала не была пустой вежливостью. Слова девушки полоснули по моему мозгу. А ведь она права. Вонзить клыки. Пора пускать в ход клыки. Род Близзардов славился своими хищниками. Речь про зверей, разумеется. Граф разводил волков, лис и прочих четвероногих для продажи, кому для охоты, кому для получения шкуры, кому в качестве питомца. Как мой Скай, например. Да, мой волк некогда принадлежал дому Близзардов. Я выяснил это в тот же день, когда Астрид в последний раз посетила меня. Род Близзард был единственным, кто имел официальное разрешение на массовое разведение дикого зверья в Вальхине. Не думаю, что тот, кто подарил мне Ская, отлавливал его самостоятельно в лесу. Зверинец Близзардов находился в одном из окраинных районов города, неподалеку от леса. Это было одноэтажное здание, протянувшееся на 1,5 километра в длину. Я связался с графом Близзардом и попросил встречи. Он, само собой, был потрясен моим звонком. Еще бы, если звонит убийца твоего сына, волей-неволей заподозришь неладное. И вот спустя несколько дней мы с графом Рикардом Близзардом наконец встретились в его зверинце. Рядом со мной стоял Скай. Близзард с бесконечным недоумением косился на него. Я был весьма, граф сжал губы, подбирая слова, удивлен вашим желанием посетить наш зверинец. Все дело в нем. Я с улыбкой кивнул на Ская. Он издал короткий, но грозный рык. Рикард невольно отшатнулся назад, но тут же взял себя в руки и вернул лицу невозмутимое выражение. Мне его подарили маленьким волчонком. Я назвал его Скай. Это великолепный зверь, господин Близзард, и моя благодарность вам за него не знает границ. Близзард побагровел от ярости, но не сказал ни слова. Я продолжал улыбаться, будто не замечая ненависти, готовой вот-вот выплеснуться на меня мощным потопляющим потоком. Вы не против, если я присмотрю для себя еще одного питомца в вашем зверинце? Быть может, я возьму еще одного волка. Скай стал для меня настоящим другом. Близзард некоторое время сверлил меня взглядом, после чего прошипел: против. Я пытался сдерживаться, но это выше моих сил. Как ты, ублюдок, посмел явиться сюда? Как у тебя хватило наглости? В тебе что, нет ничего святого? Вы говорите мне о святости? Я стер улыбку с лица. Уверен, вам тоже есть в чем каяться, граф. Проваливай. Как грубо для графа, сказал я, одновременно отдавая мысленный приказ Скаю. Волк бросился на прежнего своего владельца и цапнул в руку. Рикард вскрикнул. Скай, демонстративно крикнул я, отзывая волка к себе. Прошу простить, граф, моего питомца. Он, видимо, неправильно истолковал ситуацию, подумал, что вы мне угрожаете, и решил защитить хозяина. Рана Близзарда была смешной, Скай его лишь поцарапал легонько. Волка за такое надо убить, прорычал Рикард в бешенстве, и я подумал о том, что можно быть двуногим и одетым в роскошный костюм, но иметь сущность более жестокую, чем иные звери. Мой питомец неприкосновен, отчеканил я, он даже не причинил вам реального вреда. Вы желаете скандалить из-за какой-то царапины? Я специально вложил в тон большую долю ядовитого сарказма, чтобы через минуту вас обоих не было здесь. Близзард круто развернулся и зашагал прочь от нас. Ты молодчина, дружище, прошептал я шерстяному другу, потрепав его между ушей. Все газеты и новостные ленты пестрили сообщением о смерти графа Рикарда Близзарда вследствие сердечного приступа. Случилось это спустя неделю после нашего со Скаем визита к нему. Я изучал новостные сводки, сидя на пассажирском сиденье своего автомобиля. Захотелось мне вспомнить старые времена, побывать в собственном клубе, посмотреть, как Хельми справляется с работой, сколько клиентов еще не отвернулось от меня из-за испорченной репутации. «Барон, что-то не так, кажется, за нами хвост», — оповестил меня Ранд, ускоряя ход. Я обернулся и глянул в заднее окно. За нами по ночной дороге неотступно ехала едва различимая машина с выключенными фарами. Преследователь понял, что замечен, потому что автомобиль, включив фары, резко рванул вперед. Еще спустя секунду по нам началась пальба. «Ах, дерьмо!» — выругался Ранд, резко поворачивая. «Мы едва не улетели на обочину. Гони, Ранд!» — крикнул я. Он и сам не собирался медлить. Мы неслись по дороге на предельной скорости, на которую был способен автомобиль Ульбергов. За следующие несколько секунд произошло столько событий, что я едва успел их осознать. Стекло на заднем окне осыпало меня осколками. Ранд вскрикнул, машину повело в сторону. Я пригнулся, но успел заметить, что плечо Ранда задето пулей. Машину перевернуло, я подумал, что мы домчали до собственных могил. Мои глаза залило чем-то теплым, а затем я окунулся во тьму. Ох, что с моей головой сотни молоточков боли стучали в нее непрестанно. Я разодрал налившиеся свинцом веки и увидел темноту. Нечто зашевелилось у меня в области живота. Я схватил нечто рукой, оно, мягкое и маленькое, запищало. С отвращением я отбросил мышь в сторону и приподнялся, издавая мучительные стоны. Холодный каменный пол, запах сырости, мыши. Подвал, меня что, похитили, что опять? Я кашлянул, прочищая голос. Назвал свое имя, проверяя, могу ли нормально владеть голосом. Эй, есть кто живой? крикнул, убедившись, что способен это сделать. «Если что, спешу уведомить вас, что я очнулся. Можете нести завтрак. Кофе я люблю без сахара». Несколько минут ничего не происходило. Затем за дверью послышались шаги, замок на ней лязгнул, в открывшийся проем наполовину всунулся бритый мужик. «Хозяина зови, старик», улыбнулся я ему, как старому другу. «И про кофе без сахара предупредить не забудь. Ты пошути еще, козлина, самого, как кофе, скоро перемолим», отозвался мой сторож и скрылся обратно за дверью. «Это самая оригинальная угроза смерти в моей жизни», усмехнулся я. Кое-как встав и выждав, когда затекшие ноги смогут нести меня, я принялся мерить шагами помещение и параллельно ощупывать себя на наличие травм и ран. К великой своей радости, я был абсолютно цел. Никаких переломов, все конечности на месте. Лоб только разбит, оттого и голова болит. Ничего, от этого не умирают. В следующий миг мозг пронзил вопрос, что с Рандом? Меня бросило в холодный пот от воспоминания, что его ранили. Ко мне пришли минут через 10. Тот же самый охранник, его более волосатый собрат, судя по всему, и хозяин. По крайней мере, его дорого идеально выглаженный костюм навел меня на эту мысль. «Очнулись, господин Ульберг», с лучезарной улыбкой поинтересовался он. «Приношу свои извинения, но кофе у нас нет. Мы тут сами, знаете ли, в весьма стесненных обстоятельствах находимся. И без вашей вины тут не обошлось, справедливости ради стоит сказать. Что вы говорите? Быть может, просветите меня, о чем речь?» «Конечно, барон. Знакома ли вам фамилия Нахк? О, так вот кто меня похитил», с пониманием кивнул я. Я должен был серьезнее отнестись к его угрозе. Вне всякого сомнения, господин Нахк крайне недоволен, что его ограбили. «Ограбили, но не я», возразил я. «Боюсь, он думает иначе, а у вас нет доказательств обратного. Да и зачем они, если это не вернет суммы, которой господин Нахк лишился? Собственно, за этим мы и здесь, барон. Мы сейчас очень вежливо попросим вас вернуть деньги господина Нахка, а вы без лишних глупостей укажете нам место, где они лежат, и мы вместе съездим за ними. Боюсь, я не склонен быть особенно вежливым с теми, кто едва не угробил меня и моего водителя. Да и не должен я ничего господину Нахку. Он заплатил за товар, который я отправил ему по назначенному адресу. То, что товар кто-то по пути украл, не моя вина. Аксель, мужчина, видимо, решил сократить дистанцию между нами за счет панибратства. Понимаете ли, что никогда отсюда не выберетесь, если не пойдете на контакт с нами. И можете сколько угодно пытаться сбежать, или кричать, зовя на помощь, или делать прочие бессмысленные глупости, вас никто не найдет, не услышит. Вокруг бескрайний лес. Вы находитесь под землей заброшенного дома. Ближайшее цивилизованное место – владение графа Берга. Но до них достаточно далеко, так что можно считать, что вокруг нас ни одной живой человеческой души. Мы продержим вас тут до тех пор, пока вы либо не согласитесь вернуть деньги, либо не сдохнете. Магия ваша на нас тоже не подействует, мы и весь дом тоже под защитой, которая блокирует ее. Так что даю вам совет, барон, проявите благоразумие. Премного благодарен вам за совет, безымянный господин. Прошу оставить меня одного. Раз у вас нет кофе, вы мне не интересны. Спустя сутки я крикнул своему бритому охраннику: «Зови хозяина, старик, я созрел для разговора». Спустя некоторое время мужчина в идеальном костюме спустился ко мне. «Я скажу вам, где деньги. Только вы мне ни за что не поверите», сообщил я ему. «А давайте проверим, как вас, кстати, зовут». «Ник», улыбнулся идеальный костюм. «Ник, деньги твоего босса зарыты в этом самом лесу». Он не изменился в лице, лишь глядел на меня с минуту безэмоционально, после чего также безэмоционально произнес: «Шутить изволите, барон, я же говорил, что не поверите», понуро отозвался я. «Вы же крутые ребята, так наведите справки и узнаете, что я встречаюсь с графиней Вайберг, я работал на ее отца какое-то время, часто бывал в их владениях. Вот и решил, что закопать мешок с кучей бабла в лесу, где, кроме белок и лис, никто особо не топчется, гениальная затея». Ник молча покинул меня, но спустя часа два, по ощущениям, вернулся и сказал: «Идем, покажешь, где зарыл свой мешок». Меня вывели из моей темницы. Мы поднялись по шаткой деревянной лестнице наверх, попали в просторную скромную комнату с минимумом деревянной мебели. Яркий свет ослепил меня на несколько секунд, и я зажмурился. Ты точно помнишь, где то место? Я помню, где оно по отношению к владениям Бергов. Дайте мне карту. Карта была мне предоставлена, настоящая, бумажная, большая. Я некоторое время изучал ее, потом уверенно ткнул пальцем в нужную точку. Это слишком близко к землям графа, покачал головой Ник. Вы хотите отказаться от денег, изогнул я брови. Да, близко к Бергам, но все-таки за пределами их земель. Мы отправимся туда, но учти, впервые на моей памяти Ник проявил бестактность, ткнув мне пальцем в грудь. Если обманешь, попытаешься сбежать или выкинешь иную дурость, тут же поймаешь пулю в голову. Я не совсем дурак, чтобы из-за каких-то там денег лишаться жизни, мудро изрек я. Быть может, перекусим перед дорогой, дело сделаем, вернешься в свой шикарный особняк и закажешь еду из ресторана, сказал Ник, указывая на выход. Мы вышли из дома и взяли нужное направление. Физически я ощущал себя довольно-таки паршиво. Голова болела из-за раны и кружилась от голода, язык опух от жажды, тело охватило слабость. Идти предстояло несколько часов. Я шел, склонив голову, будто бы от утомленности. На самом же деле я внимательно изучал местную флору. Спустя час пути мне попалась на глаза прекрасная трава. Я мысленно возликовал. То, что она растет на территории Бергов и поблизости, было мне известно, но то, что я обнаружил ее раньше, настоящая удача. Я, похоже, чуть ошибся координатами, сообщил я, останавливаясь. Кажется, я копал здесь, указал на землю под большим деревом, которая вся была усеяна необходимым мне растением. Копай тогда давай, велел Ник. Да я сейчас сознание от голода потеряю, возмутился я слабо и демонстративно опустился на землю. Вы тогда давайте копайте, велел Ник парням. Чем? Лопат в доме мы не нашли. Чем-чем, руками, раздраженно ответил босс. Мои охранники принялись за дело. Они вырывали растения из земли. Они с шипами, недовольно воскликнул один из них. Ничего, ни принцессы, ни босс изнеженные, потерпите, презрительно отозвался Ник. Я, демонстративно пыхтя, поднялся и подошел к нему. Ник был слишком захвачен своим наблюдением и ожиданием, чтобы обращать на меня пристальное внимание. Я как бы случайно уколол его тем самым растением с шипами. Ник отшатнулся и изумленно поглядел на меня. Оно действительно колется, оказывается, пожал я плечами. Не двигайся с места и давай без глупостей, угрюмо велел мне Ник. Что за дерьмо с нами происходит? Охранник не договорил. Он и его товарищ стали пошатываться, как пьяные, после чего рухнули на землю, будто мертвые. Глава 13. Что ты сделал? Ник вперил в меня взгляд. Если бы он мог быть кинжалом, я бы уже был проткнут им насквозь. Я был непрерывно у тебя на виду, как будто бы, невинно отозвался я. Что я мог сделать? Ник подошел к телам своих людей и начал их осматривать. У них открыты глаза. Они парализованы, судя по всему, удивился он. Так уж и быть, ты имеешь право знать правду перед смертью. Растение, которым вы укололись, заставляет тело неметь. Я усилил его свойства, отчего происходит не только онемение, а паралич всего тела. Усилил свойства, непонимающе переспросил он. Именно алхимически. Что за бред? Алхимии не существует, сердито ответил Ник. Тебя сейчас твои заблуждения волнуют больше, чем скорая смерть. Дай противоядие. Мы начнем разговор заново, спишем твой долг. Такие, как твой хозяин, долги не списывают. Не стоит принимать меня за наивного дурака, улыбнулся я. Я тебя пр. Ник не договорил. С ним повторилось то же, что и с другими. Когда он рухнул на земь, я подошел, вытащил его пистолет и направил на него. Вы умрете не от яда, объяснил перед тем, как выстрелить. Трупы я оставил лежать в лесу. С пистолета уничтожил свои отпечатки пальцев и вложил в руку Ника. А вот его мобильник забрал. И ключи от машины тоже. Вернулся к заброшенному дому. Сел в автомобиль тех, кто меня похитил, и отправился домой. Машину я бросил на шоссе, прошел еще некоторое расстояние пешком, после чего вызвал такси. Дранда, дозвониться я смог с пятого раза, ответил мне юный женский голос. Кто говорит? Спросил я. Где Ранд? Человек, которому вы звоните, находится в тяжелом состоянии в больнице. Насколько в тяжелом? Он в реанимации. Мое сердце исполнилось тревоги. Нет, его уже перевели оттуда. Но больному требуется срочная операция, дорогостоящая. Его лечащий врач связался с семьей пациента, но те не в состоянии оплатить лечение. К тому же, эту операцию не делают в нашей больнице, больного надо госпитализировать в частную клинику, содержание в которой стоит также весьма внушительных денег. «Диктуйте адрес больницы», – велел я. Я попросил водителя вести меня к Ранду. По моему прибытию мой водитель спал. Меня проводили к его лечащему врачу. Я поговорил с ним и узнал, что если Ранду не сделать операцию, будет беда. Нет, он не умрет, но никогда не встанет на ноги. Я подписал нужные документы и через врача договорился, чтобы Ранду перевезли в частную клинику. Затем позвонил Форсбергу и велел перевести средства на операцию и содержание в клинике. Почти все деньги, полученные мной от Нахка, ушли на это. Жалел ли я? Нисколько, жизнь друга важнее. Он пострадал за меня, и я не допущу, чтобы остаток жизни он провел калекой. Ранду сделали операцию, успешно. Врач сказал, что он должен встать на ноги. Я вздохнул свободно впервые за много дней. Я на такси возвращался из клиники, куда ездил проведать друга. Из-за погружения в собственные мысли я не заметил, в какой именно момент все пошло не так. Водитель резко затормозил и огласил салон отборной бранью. Я едва не стукнулся головой о переднее сиденье. «Что стряслось?» – спросил у водителя. «Господин, клянусь, он сам свалился под колеса», – воскликнул в ужасе тот. Я вышел из машины и обошел ее. На дороге лежал старик в поношенной одежде. Седые грязные волосы длиною до плеч небрежно закрывали часть изборожденного морщинами лица. В машину его, живо, велел я и как можно аккуратнее взял за подмышки старика. Водитель помог перенести его в автомобиль. Мы помчались в больницу. Многовато аварий за последнее время. В больнице мужчине оказали помощь. Самой серьезной полученной им травмой оказался перелом руки. Остальные части тела чудом остались невредимы. Разобравшись в ситуации, я понял, что машина лишь отчасти задела старика, когда тот то ли бросился под нее, то ли из-за неосторожности попал в эту аварию. Водитель затормозил почти вовремя. Больница была обычная городская. «За ним будет соответствующий уход?» – спросил я у медсестры перед тем, как уйти. «Как и за всеми, господин», – нетерпеливо отозвалась она. «Первая помощь ему оказана, человек будет жить, а уж носиться вокруг него никто не будет. Знаете, сколько у нас больных, кроме него? Я понимаю, но не могли бы вы проявить чуть больше участия в жизни старика и, при надобности, позвонить мне?» – попросил я, протягивая девушке бумажку с номером своего телефона и несколько приятно шелестящих купюр. «Ладно уж, я не ожидал, что мне позвонят из этой больницы, но звонок поступил на следующий же день. Пожилой господин, которого вы вчера привезли, хочет видеть вас», — сообщила мне вчерашняя медсестра. «Я приехал в больницу. Меня проводили в палату. Старик лежал, тяжело дыша. Волосы его были аккуратно собраны назад. Морщины на худом лице казались еще глубже, чем вчера. Глаза были тусклы, будто краски покинули их. И я таким однажды стану», — невольно подумалось мне. В моем сердце в этот миг странным образом сочетались сострадание и отвращение к этой воплощенной в обломке человеческого тела немощи. «Как вы себя чувствуете, господин?» – спросил я. Тусклые, но живые глаза старика неспешно изучали меня. «Живым благодаря тебе, сынок». Голос его, на удивление, оказался звучным. «Ты вытащил меня из того света. Я твой должник. Только вот отплатить мне тебе нечем, карманы мои пусты, и ни на какую работу я уже не гожусь. Ушла сила из тела моего. Что вы, господин, вы мне ничего не должны. Вы живы, я рад этому. Как ваше имя?» «Дамар, сынок. Я Аксель». «Вы бросились под колеса машины? Что ты?» Старик рассмеялся, почти беззвучно. Лишь губы его обнажили беззубые десны, да затряслись плечи. «Не я призвал себя к жизни, не мне и отнимать этого небесного дара. Я ослаб, я умирал с голоду, вот и упал от бессилия. У вас есть дом?» «Нет, сынок, всю жизнь я служил у чужих людей, их дома и были мне пристанищем. Как вы оказались на улице? Граф, которому я служил последние 15 лет, выгнал меня. Немощен я стал, чтобы продолжать вести дела его хозяйства, потому и судить господина не имею права, не обязался он меня за просто так кормить. Как зовут графа?» – спросил я, чувствуя, как сердце сжимается от горечи и ярости одновременно. «Викар Нильсон, сынок, ярость моя усилилась в 100 крат. Дамар, согласны ли вы?» «Ох, сынок, в жизни мне не выколи, давай-ка ты со мной по-простому». «Хорошо, Дамар, согласен ли ты жить у меня и присматривать за моим питомцем? Хватит ли у меня сил?» «Хватит, мой питомец очень умен и особенно возиться с ним надобности нет». «Тогда попробуем, сынок», — Почему нет? Дамар приехал в мой особняк из больницы, рука его была перебинтована и подвешена на повязке. В остальном состояние его было неплохим, не считая возрастных болячек, из-за которых мужчина был слаб. Скай произвел на старика необыкновенное впечатление. Восторг, потрясение, пьянящее восхищение. Волк тоже сразу принял Дамара за своего, но на всякий случай я послал шерстяному другу сигнал, что старик, наш друг, и причинять ему зло категорически запрещено. Я выделил комнату новому жителю своего дома. Конечно, мне не нужен был смотритель за волком, но я не хотел оскорблять старика предложением безвозмездной помощи. Вдруг он воспримет это как жалкую подачку от очередного господина, я судил по себе. Мне было бы унизительно оказаться в подобной ситуации. За ужином мы с Дамаром заговорили о Нильсонах. Незаметно я подлил ему в чай сыворотку правды. «Плохо они к тебе относились?» – спросил я. «Смею ли я жаловаться, господин?» «Никаких господинов я здесь не вижу», – недовольно прервал я старика. «Ну как же, если бы я сразу узнал, что вы барон?» «Очень жаль, что ты это знаешь, раз не можешь больше обращаться ко мне по-дружески», – сокрушенно вздохнул я. «Прошу, зови меня, как раньше». «Ну, как скажешь, сынок, смею ли я жаловаться?» «Господин Нильсон платил мне обещанные деньги за работу», лишнего не требовался, давал дополнительные выходные, если у меня возникало нужно брать их, что еще надо, а остальные как, младшая госпожа любила подтрунивать, да она со всеми так, Кая, она, кивнул Дамар, за неделю до того, как меня выгнали, я случайно узнал то, что не предназначено было для моих ушей, Нильсоны поймали тебя, что ты, испуганно махнул рукой Дамар, тогда мое тело покоилось бы уже в могиле, расскажи, что ты узнал, потребовал я властно, не сносить мне головы, если Нильсоны узнают, что я рассказал, сынок, теперь ты под моим покровительством, Дамар, замуж выходит госпожа Кая, через пару недель, что ли, запланирована свадьба, о сроках я что-то запамятовал, замуж за кого, за нового главу рода Близзардов, сынок, ох, что за напасти с этим родом, уму непостижимо, старшего сына убил кто-то на дуэли, потом отец семейства скончался. При каких трагических обстоятельствах младший сын главой рода стал, зацокал языком Дамар. В чем заключается страшная тайна, которую ты узнал? Нетерпеливо перебил я его. Так Кая-то не собирается с суженым своим долго и счастливо жить. На тот свет она его отправит, когда забеременеет от него. Ты уверен, что правильно понял эту информацию? Да, господин Нильсон очень ясно выразился, так и сказал. Надо, чтобы ты, мол, быстрее понесла от Близзарда, после чего можно от чего избавляться, чтобы главой рода его наследник стал, а до его совершеннолетия, конечно, госпожа Кая. Вот как, произнес я задумчиво, чувствуя, как грудь наполняется осторожным ликованием. У тебя праздное любопытство, сынок, или личные какие-то счеты с Нильсонами? Дамар смотрел на меня с легким прищуром. О, у меня к этим господам такие счеты, Дамар, что им вовек не расплатиться со мной. Граф Исальв Близзард, младший сын покойного графа Близзарда, нынешний глава рода, жил в шикарном особняке, выстроенном в готическом стиле и окруженном эстетично мрачным садом из камней. Служанка провела меня в кабинет хозяина. Это был статный мужчина. Про таких, как он, принято говорить, в нем чувствуется порода. Темноволосый и темноглазый, он не был особенно красив, но так и лучился харизмой и обаянием. Был удивлен и одновременно обрадован вашему неожиданному звонку. Господин Ульберг, широко улыбаясь, встретил меня Исальв. Многое слышал о вас, наконец, мы познакомимся с вами лично. Аналогично, граф, благодарю за гостеприимство, кивнул я. Граф опустился на свое кресло, я, напротив, весьма обескуражен тем, что вы оказали мне столь радушный прием, вопреки тому, что я тот, кто прервал жизнь вашего брата. Я не считал нужным обходить эту щекотливую тему стороной, будто ее не существовало вовсе. Лучше сразу понять реакцию графа, чтобы иметь представление о том, сложится наше общение или нет. Какой смысл в обвинениях, барон? Инициатором дуэли был, насколько я знаю, Сигар, а не вы, а вы лишь приняли вызов и одержали честную победу в поединке. Выражение лица Исельва и его интонации оказались вполне искренними. Это верно, господин Близзард, однако зачастую для нас кровные связи выше справедливости. Для меня правда выше всего остального, барон. А правда в том, что мой братец был тем еще засранцем, и я давно с прискорбием пророчил, что с таким характером он плохо кончит. Вот как? Что ж, я вас понял, граф. Собственно, с правдой я к вам и пришел. Мне есть что сказать вам, и эта информация спасет вам жизнь, если прислушаетесь к ней и примете меры. Вы меня заинтриговали, господин Ульберг. Близзард слегка подался вперед. Но прежде позвольте угостить вас. Граф сделал звонок служанке, и вскоре та вошла с подносом. Это вино, между прочим, сделано из вашего кирпича, с улыбкой пояснил хозяин дома, наливая в бокалы вино. Я отправлял своего слугу в ваш книжный магазин. Мне так понравилось ваше вино, что я закупил тогда сразу много кирпичей с дрожжами. Вы меня удивляете, граф, улыбнулся я, поражаясь совпадению. Вот так вот встретить своего клиента в том, в ком ожидал этого меньше всего. Отчего же не ожидали? Среди моих клиентов были разные люди, но такого высокого положения, как у вас, не так уж много. Я же говорю, барон, для меня правда превыше всего, а она в том, что ваше вино отменно. Благодарю. За правду, мы выпили. А теперь рассказывайте, с чем пришли ко мне. Кая Нильсон собирается отравить вас. Близзард даже бровью не повел. С минуту он смотрел на меня без эмоций, затем встрепенулся, словно очнувшись от сна, и спросил, как я могу верить этой информации, барон. Никак, но вы можете ее проверить. Кая сама выложит вам правду. С чего ей делать это? Под пытками разве что? Пошутил граф. Пыток не понадобится, серьезно ответил я. У меня есть кое-что, что вы подмешаете ей в чай, или кофе, или воду, и это заставит ее говорить лишь правду. Какой-то яд, ни в коем случае. Совершенно безобидная штука. То, что не дает человеку лгать. Не совсем. Человек может солгать, но вы тут же узнаете это. Его тело будет подавать вам сигналы. Сигналы, ожоги, пояснил я. На коже будут появляться ожоги, если человек солжет. Мне кажутся бредом ваши слова, вы уж простите, барон. Вам не нужно верить мне на слово. Давайте проверим. Я вытащил склянку из кармана, добавил его содержимое к себе в бокал, выпил до дна и спустя некоторое время велел графу. А теперь задайте вопрос, на который мы оба знаем ответ. «Моего брата убили вы?» «Нет», — ответил я. Спустя пару мгновений я ощутил жжение на руке. Кожа вздулась волдырями и покраснела. Я продемонстрировал это и со льву. «Спросите еще, вы занимались подпольной торговлей алкоголя?» «Нет». На другом участке моей руки появился ожог. Близзард изумленно охнул. «Зачем вам понадобилось сообщать мне о Кае? У меня свои счеты с Нильсонами. На этот раз на мне не появилось ожогов». «Сколько действует эта штука?» «Около часа». «На следующий вопрос соврите», — велел граф. «Вы продавали вино в виде кирпичей?» «Нет». «На второй моей руке появилась новая красная отметина лжи». «Вы сказали правду о времени действия этой штуки?» «Это называется сыворотка правды, граф». «Да», — сказал правду. «Ожога не было. Вы сохраните мою тайну, если открою ее вам, если это не будет играть против меня», — сказал я честно. «Это совершенно не навредит вам». «В таком случае вы сохраните мою тайну?» «Да, я подарил вам Ская», — сказал граф и пристально посмотрел на меня. «Вот так поворот», — присвистнул я. «Но почему вам порадовала смерть собственного брата?» «Сигар и вправду был редкостным засранцем. Я не хотел, чтобы он стал главой рода. Он был подлецом, как и наш отец, впрочем. Отец всегда любил только его. На фоне сигары я был ничтожеством». Исельф не переставал улыбаться, но злость и боль все-таки прорвались сквозь маску, которую он носил. «Я благодарю вас за волка», — с заминкой сказал я, потрясенный откровениями, так внезапно на меня обрушившимися. «Мой дом спалил ваш отец?» «Да». «А затем они стали обдумывать план вместе с викаром Нильсоном, план того, как вначале смешать вас с говном, а затем окончательно уничтожить. Вы возьмете сыворотку правды, чтобы проверить Каю Нильсон?» «Да, несомненно, барон. А дальше что, если окажется, что я прав? А дальше я предложу вам стать моим союзником в деле уничтожения рода Нильсонов», — буднично улыбнулся Близзард. «Пожалуй, это лучшее предложение, что я слышал за последние месяцы». Глава 14. Следующие несколько дней я провел в предвкушении скорой победы над главными своими врагами в этом мире. Надеяться на то, что я, пусть даже с помощью Близзарда, одним быстрым махом уничтожу всех Нильсонов, конечно, не стоит, эти твари слишком могущественны. Но союз с Близзардом однозначно сделает меня ближе к отмщению. Исельф связался со мной спустя 4 дня после нашей встречи. На этот раз я пригласил его в гости к себе. Граф с любопытством осматривался в моем особняке. «Позвольте угостить вас одним из лучших своих коктейлей, граф», — предложил я. «С удовольствием, господин Ульберг». Я смешал нам по бокалу коктейля и вернулся к гостю, который с интересом рассматривал одну из картин на стене. Мы уселись в мягкие кресла. «Мне не терпится узнать, как обстоят дела с вашей помолвкой, господин Близзард», — сразу приступил я к главной теме разговора. «Она разорвана, само собой. Однако», — Близзард сделал глоток коктейля, Кая опустилась до прямой угрозы. «Нильсон и якобы раздавит меня, если посмею переходить им дорогу». «Эта нахальная девица никогда не отличалась благопристойностью манер», — усмехнулся я. «Что думаете, Аксель? Стоит ли мне прямо сейчас что-то предпринять против них?» «Думаю, нам стоит получше подготовиться, Исальф. Наше время скоро наступит. Как ты, дружище?» Я сидел рядом с постелью Ранда в больнице. Он перенес операцию успешно и уже не походил на труп. «Вы спасли мне жизнь, господин Ульберг, как же я вам отплачу?» Ранд глядел с благодарностью, но какой-то мрачный, что ли. «А сколько раз ты меня спасал, друг?» — возразил я. «И это было правдой. Ранд не просто мой подчиненный, он, друг, доказавший свою преданность мне десятки раз, и спасешь еще раз, если пожелаешь. Мне нужна твоя помощь. Все, что в моих силах, господин. Просто, Аксель, обойдемся без господинов». «Хорошо, Аксель, мне нужны наемники, настоящие профессиональные бойцы, не просто охранники, а те, кто сможет составить мою маленькую, но мощную личную армию. Есть у тебя такие знакомые? Я думаю, что знаю таких ребят, Гос, Аксель». «Я не сомневался», — улыбнулся я. «Мы с Айвой общались по большому счету по телефону. У меня не было времени на частые встречи, а для графини проблему составляло вырваться из дома. Берг тотально контролировал каждый ее шаг. Я устала так жить», — пожаловалась мне в очередной раз Айва, когда мы созвонились утром. «Устала, Аксель, потому заявила папе, что если он не вернет мне свободу передвижения по городу, то я за себя не ручаюсь. Зная мой нрав, отец посчитал разумным вернуть мне свободу». «Да уж, граф действительно поступил мудро, учитывая твой нрав», — согласился я, добродушно усмехнувшись. «Ты на что это намекаешь?» — посуровил голос девушки, но слышно было, что она лишь кокетничает. «На твою смелость, конечно же, ты моя маленькая смелая девочка, которая ради свободы не боится перечить могущественному графу отцу. Ради свободы и любви», — добавила серьезно графиня. «Мы встретимся завтра, буду бесконечно рад, но давай вечером, днем я буду занят работой». Мы с Айвой договорились о месте и времени встречи и закончили разговор. «Прости, сынок, случайно подслушал конец вашего разговора». В гостиную, где я сидел, вошел Дамар. Рядом с ним шагал Скай. Старик ласково трепал его по голове. «Мой питомец прекрасно поладил с новым обитателем особняка. Скай был умен и понятлив. Если, выражая свою радость при виде меня, он мог навалиться на меня всем телом и даже случайно поцарапать, то к немощному Дамару он всегда подходил с предельной аккуратностью». «Ты говорил со своей возлюбленной?» — спросил старик. «Пожалуй, можно и так сказать», — задумчиво отозвался я. «Ты не уверен в своей любви к ней? Я не хочу об этом. Прости, Дамар». Я изо всех сил давил в себе раздражение, не хотелось обижать старика. В последнее время я все чаще задумывался о будущем в связи с графиней. Я поставил жирную и окончательную точку в отношениях с ее отцом, графом Бергом. Связать свою жизнь с Айвой будет значить перелистнуть страницу назад и продолжить историю, которую я хотел закончить. Эти размышления не давали мне покоя. В городском парке, когда мы поженимся, Кенни, моя сестра младше меня на 5 лет, а уже замужем. Пора бы и мне уже становиться семейной женщиной. По огромному саду прогуливалась молодая пара, Кеннет Нильсон и Кэтхин Морген. За ними на расстоянии нескольких шагов шла свита телохранителей девушки. «Ты же знаешь, что я только и мечтаю скорее видеть тебя своей женой, любимая. Но согласится ли твой отец на наш неравный брак?» Лицо Кеннета выражало предельную степень скорби и печали. «Ты из уважаемого графского рода, конечно, у отца не будет ни единой веской причины быть против нашего союза. Он с большим уважением относится к твоему роду. Твой отец весьма видный человек в империи. Я уверена, они с моим отцом найдут общий язык. Я надеюсь на это, милая. Ты ведь знаешь, я не хочу, чтобы по моей вине ты рассорилась с семьей. А знаешь ли ты, что я не переживу, если нас с тобой разлучат?» Кэтхин обвила шею парня руками и заглянула ему в глаза. «И я, дорогая, Мы просто обязаны быть вместе. Другой мне не надо, только тебя», — преданно заверил ее Нильсон. В особняке Нильсонов. «Насколько девица Морген готова?» — спросил викар Нильсон сына. «Абсолютно. Она влюблена в меня до потери рассудка», — уверенно и не без гордости заявил Кеннит, по всему виду которого ясно было, что он невероятно наслаждается происходящим. «Она перережет себе вены, если ее папаша не даст согласия на наш брак». «Отлично. Тогда самое время идти к нему с богатыми дарами и просить руки его дочери». Старший Нильсон позволил уголкам губ приподняться в скупой улыбке. «Пусть хоть тебя ожидает семейное счастье, братишка. Скоро под венец пойдешь, потом детей настрогаете с женушкой». Кая Нильсон улыбалась в привычной для себя насмешливой манере. «Да заткнись ты, дорогая сестрица», — в тон ей отозвался Кеннит. «Кстати, отец, что ты решил по поводу Близзарда? Пусть живет пока, а там поглядим», — добродушно усмехнулся глава рода. «Мне оставалось всего ничего, чтобы выехать на прогулку с Эйвой, как мы с ней договорились накануне, когда ко мне в особняк заявился человек ее отца. Это был высокий, худощавый мужчина средних лет, однако седина уже основательно тронула его волосы. Видать, нервная очень работа у господина Берга. «Вы один из телохранителей графа?» – спросил я. «Что-то я раньше вас не видел. Господин Берг взял меня на работу недавно. Я к вам с посланием от него. Граф настоятельно рекомендует вам держаться подальше от его дочери. И, само собой, не идти сегодня на встречу с ней. Граф желает, чтобы вы бросили его. Он считает, что ее раненое на какое-то время сердце куда лучше, чем сломанная навсегда жизнь рядом с вами». «Вот как?» – процедил я. «Уж граф-то специалист в сломанных жизнях, это факт. Передайте ему, уважаемый, что я премного благодарен за совет, но в нем не нуждаюсь. Да и Эйва, полагаю, сама решит, что делать со своей жизнью». Граф велел передать, что крайне огорчится, если вы проявите непонимание и не внемлите его просьбе. Он умеет убеждать людей и намерен предпринять самые серьезные меры для того, чтобы убедить вас в том, что вы совершите чудовищную ошибку, проигнорировав его просьбу. Передайте графу, уважаемый, что он совершает чудовищную ошибку, подкрепляя свои просьбы угрозами. И передайте также, что я крайне огорчен тем, что он приверженец столь вопиюще непростительных двойных стандартов. Отчего-то он решил, что может ломать чужие жизни, после чего может строить из себя праведника, заботящегося о счастье дочери, отнимая при этом у нее священное право на выбор. Господин Берг предполагал, что вы проявите неуважение к нему. Вы слишком много возомнили о себе, барон. Ваша дерзость непременно будет наказана. В этот момент в приоткрытую дверь кабинета, где шла милая беседа, ворвался Скай и с рычанием уставился на непрошенного гостя. Я послал мысленный приказ волку, и он впился в лодыжку потрясенного мужчины. Тот заорал от боли. «Похоже, господин Берг не предупредил вас о том, что связываться со мной, себе дороже, не так ли, уважаемый?» Без тени насмешки поинтересовался я. «Отцепите его от меня», — заорал мужчина. Я дал сигнал Скаю, чтобы отпустил жертву, после чего телекинезом поднял мужчину под потолок. «Что вы творите? Немедленно опустите меня вниз». Взгляд несчастного выражал подлинный ужас. «Вы же сами просили отцепить вас от моего питомца», — невинно отозвался я. «Но долго играть ни времени, ни желания не было, поэтому я вернул мужчину на пол. Передайте Бергу, чтобы больше не посылал ко мне своих людей с дурацкими посланиями, иначе не ручаюсь, что его люди будут уходить от меня в целости и сохранности. А теперь прошу покинуть мой дом, уважаемый». Красный от пережитого ужаса и злости, посланник графа, пятясь, покинул мой кабинет. В скором времени я отправился на встречу с графиней. Мы договорились встретиться в парке. Отвез меня туда Тя. Я отпустил его, сказав, что вызову, когда освобожусь. Эйва пришла спустя несколько минут ожидания. Ее привез семейный водитель, который хотел последовать за нами, но графиня нетерпящим возражения тоном велела ему не сходить с места. «Отец очень зол на тебя?» – спросил я, когда мы углубились в парк. «Он в бешенстве, как никогда в жизни», – с улыбкой ответила графиня. «Я почти слышу, как он скрежещет зубами от злости, когда я ему перечу. Еще бы, графа не любит, когда их не слушаются. Ты не собираешься с ним мириться?» – с надеждой спросила Эйва. «Ведь если вы наладите вновь общение, все будет, как раньше. Боюсь, как раньше быть уже не может, родная. Мы с твоим отцом не просто поссорились, мы разошлись в принципиальном вопросе, в котором невозможны компромиссы. Но как же это отразится на нашем будущем? Я пристально взглянул на девушку. Глаза ее смотрели на меня преданно и растерянно. Как бы поступил Акрам в этой ситуации? Ответил бы на любовь и беспощадно оборвал нить, соединяющую девушку с ее семьей, или разбил бы ее сердце, отнимая право самой выбирать, что ей приносить в жертву? О будущем говорить еще рано, а по-моему, самое время. Сколько можно избегать обсуждения важных вопросов? Или они важны только для меня? Настойчиво спросила Ива. Ответить я не успел, потому что в сотни шагов от нас раздались женские крики. Голос показался мне смутно знакомым. «Я знаю ее», — сказала графиня, тревожно вглядываясь в сторону криков. «Постой здесь», — велел я и побежал в ту сторону. Ива, конечно же, не послушалась и побежала вслед за мной. Крики становились все ближе. Наконец я увидел частично скрытые пышной кроной дерева фигуры, мужскую и женскую. Девушка звала на помощь и яростно осыпала своего обидчика такими нецензурными словами, что мне даже на секунду стало неловко. Я вмиг подлетел к ним и дернул за плечи мужчину, который пытался тащить куда-то. Астрид. Да, это была императорская падчерица. Мужчина был малолый, крепкий, высокий, но безобразный лицом. Оно было изуродовано красноватым шрамом от виска до носа. «Пошел вон отсюда, недомерок, мы тут сами разберемся». Он попытался оттолкнуть меня, но я отошел сам и телекинезом отбросил шрамированного в дальние кусты. «Он вам нужен живым, Астрид», — обратился я к девушке, которая совершенно не казалась напуганной. «Уже точно нет», — без тени сомнения ответила она. «За ним стоит сильный род, он вообще безроден, и еще он одинок, так что искать его не будут». «Отлично». Я направился навстречу шрамированному, который успел подняться, и теперь с воинственным видом пер на меня, явно с самыми злобными намерениями. За несколько шагов от мужчины я вытащил нож с кармана и телекинезом отправил его прямо в сердце противника. Оружие достигло цели, и мужчина упал замертво. Я вытащил свой нож, протер об траву, убрал в карман и повернулся к Астрид, успевшей дойти до нас. «А теперь объясните мне, Астрид, что здесь произошло, и кого я только что прикончил по вашему желанию?» Обратился я к девушке. Эйва, отставшая от меня, прибежала только что и, задыхаясь от ужаса, спросила, что случилось. «Он пытался меня похитить», — ответила императорская особа. «Он повез меня на машине, связав мне руки, но я сумела избавиться от пут и сбежать, только вот далеко убежать не успела. Вы знаете похитителя?» «Да, конечно, это мой бывший бойфренд». «Бывший кто?» — опешил я. «Молодой человек, любовник, называйте, как хотите». «Трахались мы с ним, короче говоря, ничуть не смущаясь», — пояснила девица. «Но как же он тогда вас похитил?» — спросила Ива робко. «Он хотел, чтобы я украла из дома кучу бабла и сбежала с ним из столицы. Я отказалась, этот гад решил тогда украсть меня саму и попросить у императора выкуп. У самого императора, прикиньте, вот глупец». Астрид презрительно рассмеялась. «Да уж как вы умудрились связаться с ним?» — спросил я непонимающе. «Вы, девушка из такой семьи, и это-то чем вы вообще думали, когда начали с ним встречаться?» «Вообще ни о чем. Я просто взяла то, что захотела. Мне претит вести светские беседы с занудными и скучными герцогскими сынками, которых мне постоянно подсовывает отчим. А тут, мятеж, бунт, приключения. Все, как я люблю». Астрид хищно улыбнулась. Ива глядела на нее с видом бездонного изумления. Я мысленно улыбнулся своей мысли. Насколько же различны эти две знатные девушки. Порочность Астрид так же глубока и безгранична, судя по всему, как и невинная чистота Ивы. Полагаю, прежде чем вызывать полицию, стоит сделать срочный звонок какому-то доверенному вашему лицу, не так ли, Астрид? Спросил я. Вы рассуждаете весьма здраво, дорога Эксель. Почему вы посчитали себя вправе убивать этого негодяя? Спросил меня низенький толстенький мужчина, Ивен Уатерсон, в круглых очках. Мы сидели у него дома в кабинете. Это был глава службы безопасности императорской семьи. Вопреки не совсем подходящей фигуре мужчина прекрасно справлялся со своей работой. Я узнал Астрид, что он превосходный огненный маг. За окном уже рассвело. Меня привезли в этот дом. Астрид в сопровождении охраны отправилась к себе домой. Эйва тоже. Что стало с трупом неудачливого похитителя, я не имел представления. На мою попытку узнать это Уатерсон дал понять, что меня сие волновать никак не должно. Стоило оставить его в живых, чтобы он рассказал полиции, что бесчестил императорскую падчерицу по ее же желанию. Изогнул я брови вопросительно. «Как вы смеете порочить имя госпожи Астрид?» – рассерженно возразил Уатерсон. «Она сама сказала мне, что состояла в любовной связи с убитым мной похитителем. Быть такого не может. Вы хотите обвинить госпожу Астрид во лжи?» Уатерсон побагровел от злости. «Полиция вызовет вас сегодня на допрос. Что вы намерены отвечать им? Что мы с моей девушкой шли мимо, услышали крики о помощи, подбежали, в ходе битвы я, защищая госпожу Астрид, убил похитившего ее подлеца и в общем-то, все, остальное мне неизвестно. Этого будет достаточно, или я должен добавить что-то еще?» Улыбнулся я невинно. «Более чем достаточно, барон. Император надеется на ваше содействие. За спасение чести и жизни члена его семьи вы, само собой, будете щедро вознаграждены». Я скромно улыбнулся и, откланившись, покинул дом Уатерсона. Глава 15. Полиция допрашивала меня, наверное, часа три. Я устал отвечать на одни и те же вопросы, но вполне понимал дотошность стражей правопорядка. Речь как-никак шла о члене императорской семьи. Эйву забрали люди ее отца, но мы с ней поддерживали связь по телефону. На следующий день после происшествия в парке ко мне в особняк приехала Астрид. «Угостите меня своим отменным вином, мой герой», вместо приветствия произнесла девушка. «А ведь я даже не знаю, каким магическим даром вы владеете, Астрид», сказал я, разливая вино по бокалам, когда мы прошли в гостиную. Вместо ответа императорская падчерица схватила нож со стола и провела по своей руке от запястья до локтя. «Зачем вы сделали это?» — кинулся я к ней с криком. «Не хватало еще, чтобы эта полоумная истекла кровью в моем доме, а мне потом отвечать придется за смерть императорской падчерицы». Астрид лишь рассмеялась в ответ, поморщившись, впрочем, от боли. «Не паникуйте, Аксель, глядите лучше, что происходит». Я уставился на ее руку и увидел, что рана на ней постепенно, миллиметр за миллиметром, затягивается. Спустя минуту на месте пореза осталась лишь едва заметная красная полоса. «У вас способность к регенерации, но я бы предпочла что-то покруче, как ваш телекинез, к примеру. По-моему, быть самой себе лекарем не так уж плохо. Чтобы охранять меня от нападения и физических повреждений, существует толпа телохранителей, которых ко мне приставляет отчим. Так что почти бесполезный дар. Ну не скажите, что-то не видно было вчера толпы телохранителей, когда вас похитил тот ублюдок. Потому что я сама согласилась уйти с ним и сбежала от охраны». Я поперхнулся вином и закашлялся. «Сбежали, но зачем?» «Да, простите меня, барон, я вчера слегка приврала вам. На самом деле я хотела сбежать из столицы вместе с любовником, но его просьбу украсть у собственного отчима чемодан денег не выполнила. Так, взяла немножко на карманные расходы. Вот он и взбесился, подонок. Тогда и решил, что проще стребовать с меня выкуп. Я и подумать не могла, что он таким козлом окажется. А я-то думала, парнишка в меня влюблен», — болтала без умолку Астрид, попивая вино. «Но это же глупо». Не выдержал я. «Извините за бестактность, но это же полный абсурд. Зачем вам было бежать от устроенной благополучной жизни в неизвестность с каким-то отбросом? Что вы собирались делать, когда закончились бы ваши деньги? Возвращаться обратно? Конечно же, я не планировала сбегать навсегда, мой дорогой барон, я всего лишь хотела отдохнуть от бесконечных попыток контролировать меня, хотела свободы приключений». «Да уж, приключения находить вы умеете. Вы ворчите, как старый дед», — рассмеялась девушка. «Я просто потрясен таким безрассудством с вашей стороны», — покачал я головой. «Какое занудство», — закатила она глаза. «Единственное, что я ненавижу в своей жизни, Аксель, это правила. А вся моя жизнь только из них и состоит. Вот и я развлекаю себя, как могу, чтобы не потерять рассудок, понимаете меня? Возможно, ваши родители, наверное, очень волновались. Мать чуть с ума не сошла, когда узнала о случившемся. А наш благородный монарх нисколько не удивился и лишь процедил сквозь зубы, что я умудрилась в очередной раз на ровном месте создать проблему. Впрочем, я на него не сержусь, тяжко ему со мной приходится». Я промолчал, но мысленно посочувствовал нашему императору. «Что ж, пора мне откланяться, Аксель». Астрид поднялась. «Ах да, чуть не забыла, в скором времени вам придет приглашение на светский прием в честь помолвки дочери одного герцога. Император будет там присутствовать, и он возложил на меня почетную миссию попросить вас обеспечить вечеринку вашим превосходным алкоголем. «Вы серьезно, Астрид?» – спросил я, изо всех сил сохраняя невозмутимость на лице. И эта паршивка как бы между делом только сейчас сообщила мне о цели своего визита. «Я серьезно, как никогда, барон. И да, по секрету скажу, что если вы сумеете произвести хорошее впечатление на моего дорогого отчима, он сделает вам весьма занятное предложение. Для меня предложение императора, честь, Астрид, благодарю вас за то, что сообщили мне об этом. Никакой чести не вижу в этом, но да ладно», усмехнулась девица. «Скоро увидимся, до скорой встречи, Аксель». На следующий день со мной связался человек Пьера Моргена. Это его дочь выходила замуж, но за кого мне не сказали, объявит во время званого вечера. Мне лишь сообщили детали того, что я должен сделать. Прием состоится через неделю. За это время мне нужно поставить в дом герцога десятки литров лучшего своего вина. Я уже был на вечеринке Моргена, и она закончилась для меня весьма плачевно. Что ж, вот и возможность реабилитировать репутацию. В прошлый раз коктейли размешивал человек Моргена, на этот раз я, получив согласие герцога, решил поручить это дело Хельми. Он знает все мои рабочие секреты, и лучше него с этим делом никто не справится. Неделя, полная забот, пролетела незаметно. Настал важный вечер, который мог развернуть мою карьеру на 180 градусов. Я попал в уже знакомую мне обстановку громадного зала в особняке герцога Моргена. Здесь собрались самые знатные господа империи. Среди них были и его с семьей. Граф Берг прошел мимо с выражением демонстративного презрения к моей скромной персоне, а его дочь задержалась подле меня.